Днем Мэрилин скрывалась в своем особняке на Беверли-Хиллз, а вечером принимала снотворное. Слава не излечивала от тягот жизни. Иногда она, быть может, даже усиливала ощущение скуки. Бадди Адлер, босс Фокс, постоянно звонил ей, приглашая встретиться для беседы об участии в новом фильме. Ведь это Мэрилин чеканила золото, преступно оставлять ее бездеятельной. Ей предложили сниматься в новом варианте «Голубого ангела» в фильме, прославившем Марлен Дитрих. Она отказалась. Ей предложили сыграть роль Джин Харлоу, царившей на экране в 30-е годы и рано ушедшей из жизни. Она снова ответила, что это ее не интересует. Генри Ванштейн, один из продюсеров «Фокс», попросил ее прийти на совещание относительно сценария. Что-нибудь непременно получится. Сценарист Нанелли Джонсон написал историю женщины, которую считали погибшей в автомобильной катастрофе. А она объявилась в тот самый день, когда ее муж вторично вступал в брак, чтобы забрать у него детей. Нанелли Джонсон был сценаристом фильма «Как выйти замуж за миллионера» с участием Мэрилин. И она ответила, что не решается встретиться с Нанелли Джонсоном, поскольку уверена в том, что она внушает ему антипатию. С тех пор, как Мэрилин покинула клинику, она не переставала повторять о том или другом лице, что ее ненавидят. Так она избегала встреч и убеждала себя, что ей лучше всего запереться дома и по возможности уснуть. Наконец Нанелли встретился с Мэрилин и тут же спросил ее, какие у нее основания считать, что он питает к ней антипатию. Мэрилин пожала плечами, грустная, беспомощная и безразличная. «Я думала, вы меня не любите», — сказала она, глядя в сторону, словно отыскивая глазами потерянный предмет. «Но почему?» «Откуда я знаю?» «Потому что я уже снималась в фильме по вашему сценарию, потому что я всегда прихожу с опозданием». «Но вас тут все любят», — заметил Ванштейн. «Конечно», — сказала она, — «я всех забавляю и приношу доход». И против своей воли она мало-помалу свыклась с мыслью опять идти на киностудию, зная, что в конце концов смирится с этим сценарием, ведь ее и вправду все любили, ждали, что она окажется хорошей, сговорчивой, оставит свои мрачные мысли хотя бы на время, пока снимается фильм. Она и на этот раз не станет скрывать ничего из того, что демонстрировала уже много раз и выставляла на показ: свою красивую кожу, округлые колени, бедра, красные ногти, свой распахнутый халат и пеньюары на фоне зеркал и кровати. В очередном фильме она сменит джинсы на бальное платье, платье на тонкую прозрачную сорочку и так далее. И это будет апофеоз. Ведь надо с каждым разом показывать немножко больше. Чтобы оправдать славу кинозвезды, в конце концов она покажет себя всю, все свое тело. В этом фильме будет главная сцена — Мэрилин в бассейне обнаженная, абсолютно нагая, как новорожденное дитя. Деятели студии заранее потирали руки. На этот раз она удвоит и без того колоссальные кассовые сборы своего предыдущего фильма «Некоторые любят погорячее». Еще до начала съемок «Фокс» развернула рекламу по всему миру. Мэрилин снова снимается. Мэрилин снимается нагая. Сцены редкой эротической смелости, утверждали газеты и журналы. «Экстаз», фильм 30-х годов, пользовавшийся скандальной известностью, в котором снималась обнаженная Хедди Ламар, будет превзойден. Съемки начинались с этой важнейшей сцены, снятой в цвете. Мэрилин купается в бассейне, в чем мать родила. 23 мая 1962 года, до начала съемок «Что-нибудь непременно получится», Мэрилин в облегающем платье с блесками пела в микрофон в Мэдисон Сквер Гарден. С днем рождения, на праздновании 45-летия президента Джона Кеннеди. Последний пожал ей руку, не приминув, как это положено, пошутить: «Вы рождаете во мне желание удалиться от политики». Значит, она не заблуждалась на свой счет, и это подтверждал ей даже президент Соединенных Штатов. Ее не воспринимали всерьез. Так почему бы ей не показаться ногой в бассейне? Она веселила Америку, у которой было не так уж много поводов для веселья.